Обратная дорога прошла в напряженном молчании. Разведчики внимательно наблюдали за обстановкой, осматривали каждый куст, не говоря уж об оврагах и рощицах. С полпути вахмистр приказал передать донесение, и сигнальщик достал небольшую коробочку с зеркалом внутри. Нажимая на рычаг, он открывал и закрывал зеркало, передавая шифровку. Земляне оценили простоту и удобство такого вида связи, хотя она и работала только в солнечную погоду. Уже у границы патруль встретил один из подвижных заслонов, возвращавшихся из степи. Два десятка солдат шли цепочкой по дну оврага. Одному помогали идти, подпирали с двух сторон. «Налетели у камней», — пояснил командир заслона, тоже вахмистр. «Десяток степняков. Боя не приняли. Сыпанули стрелами и ушли. Вон, бедро просадили». «Стрелу вытащили?» — спросил Вудборг. «Вытащили. Это местные. Я вроде узнал одного из племени Кройл». Раненого посадили на коня. Дальше пошли вместе. Патруль почти шагом, заслон скорым ходом разведчиков, который больше напоминал бег трусцой. Разбитый караван принадлежал мэтру Салендеру из гильдии перевозчиков. Шел из Фатры через оазис в Накка. Вез белую слюду, кумыс, сыр, шерсть, войлок, станский творог. Еще два десятка жеребцов и кобыл, а также шкуры песчаных драконов, змеиный яд. Салендер имел охранную пайдзу от бека кочевья Фатры. Их дважды останавливали в пути, но не трогали. Нападение произошло уже у границы. Напали с двух сторон, на знаки мира не реагировали. Засыпали стрелами, пошли в рукопашную. Охрана каравана дважды отбивала штурм, но в третий раз напавшие использовали волков. Те распугали коней. Караван распался. Били поодиночке. Уйти удалось небольшой группе, остальных догнали. Уцелевшие вышли к границе в районе заставы 6-го полка. С испугу махнули на 15 лиг к югу. Начальник штаба полка, подполковник О'Килл, взял указку и подошел к карте. Присутствующие на совещании офицеры дружно перевели на нее взгляды. «Судя по показаниям выживших караванщиков, кочевников было не менее 70. Все конные в одинаковой одежде. Кроме луков, пик и сабель были ружья, правда мало. Волки хорошо натасканы, атаковать людей для них явно не впервой. Вероятные места их сосредоточения. Исток Дарды и холмы у Пега. Там есть где спрятать людей и лошадей». Стоявшие в углу комнаты наемники тоже разглядывали карту, умудряясь слушать подполковника и пояснения адъютанта Вернера. Тот шепотом рассказывал о кочевниках. В Черной степи было 5 кочевий, которые делили ее между собой. Кочевья состояли из племен, кланов, числом до 15. Кроме того, в некоторых районах жили так называемые «дикие племена», небольшие по составу, не желавшие входить в кочевья. Между кочевьями вечно шла война. Она то затихала, то разгоралась вновь. Редкие годы проходили тихо. Причин для вражды хватало. Пастбища, источники воды, дороги, леса. Все, что могло дать пищу, кров, а то и прибыль. Самым сильным по праву считалось кочевье Экурнат. Через его земли проходило несколько караванных дорог, и степняки Экурната брали приличную плату за безопасный проезд. Впрочем, иногда они нарушали договоры и нападали на караваны. Остальные кочевья тоже были сильны. У кого богатая земля, у кого много воды. Больших войн на истребление давно не велось. Рискованно отправлять войско на врага, когда соседи могут внезапно ударить в спину. Поэтому действовали набегами, налетами. Кроме кочевников, в степи жили поселенцы. Они держали оазисы. Районы, где было много воды, растений, где стояли крепости, способные надежно защитить от нападения. Поселенцы не ладили с кочевниками. Однако и здесь все ограничивалось мелкими стычками, правда частыми. Степняки с удовольствием прибрали бы богатые оазисы к рукам. Но поселенцы отстаивали владения. Единственный источник жизни. Многие караваны, идя вглубь степи, делали остановку в оазисе. Торговцы платили за отдых, корм для лошадей, свежую воду, прохладу и уют. Поселенцы никогда не ссорились с торговцами, не обманывали их. Причем не из благочестивых нравов. Кто поедет в оазис, где можно потерять голову и весь товар? Вести дела честно было просто выгодно. На совещании, устроенном в штабе 1-го батальона, почти сразу после возвращения разведки, присутствовали командование соседнего 6-го полка, штабные офицеры полка Вернера и специально прибывший представитель генерала Серквиста. Последние события показали, что степняки готовы нанести сильный удар. Следовало выработать план совместных действий. «По нашим сведениям», – взял слово командир 6-го полка, полковник Чек Клаши. «У границы, в районе Соленой Лощины, сосредоточены 300 всадников. Моя разведка докладывает, что там присутствуют по меньшей мере воины 2 кочевий. Причем именно воины, а не ополчение или добровольцы». Пронесся слабый гул удивления. «Такого раньше не бывало, воины разных кочевий вместе». «Несколько мелких отрядов и один большой действуют в приграничных районах напротив моего полка», – сказал Вернер. «Я не исключаю появление более крупных сил. Кочевники сговорились, это ясно. Не знаю, кто и как их заставил так поступить, но цель понятна – вторжение через границу. Мы с генералом Серквистом и наместником Дервитом уже прикинули, что интересует степняков». «Тогда надо действовать», – заявил Клаши. Совещание затягивалось. Военные от обсуждения обстановки перешли к выработке плана противодействия степнякам. Зазвучали конкретные предложения и идеи. Наемникам это стало понемногу надоедать. Проблемы пограничников – не их дело. А времени в запасе не так много. В конце концов Герман кивнул Киру, и они потихоньку вышли из комнаты. «Нужны проводники и лошади. По 2 на каждого. Провиант и фураж есть. Закончится, возьмем в оазисах», – рассуждал на ходу Герман. «Лишь бы на кочевников не налететь», – озабоченно произнес Кир. «Я не хочу оставить весь боекомплект в степи. Да и гонки верхом меня не прельщают». Герман кивнул. Его такой вариант тоже не устраивал. «Надо поговорить с Бриганом». «Зачем? Помнишь сержанта из его роты?» «Ну, фамилию, правда, не запомнил. Думаю, он на роль проводника подойдет». Кир пожал плечами. «Я спрашивал о нем вахмистра», — сказал Герман. «Тот сказал, что сержант — опытный боец и хороший командир». «Сержант, так сержант. Еще кого-то. Посоветуемся с Вернером». Обер-колонель освободился только через час. Сам нашел наемников, принес извинения за долгое отсутствие и спросил, чем может быть полезен. «Нужны проводники. Опытные, знающие степь люди. Одного мы нашли в роте Бригана. Второго посоветуете вы». Обер-колонель задумался. Потом велел адъютанту разыскать Бригана и командира разведэскадрона обер-ротмистра Немеда. «Жаль отдавать лучших солдат», — сказал Вернер. «Но я понимаю, ваше дело гораздо серьезнее. Меня волнует, как вы проедете в степь мимо отрядов кочевников». «Вот потому и нужны проводники. Они выведут, надеюсь». «Хорошо, господа, пока есть время, предлагаю пообедать. Неизвестно, когда вам и мне выпадет еще случай поесть». «Отличная идея», – потер руки Кир, – «а то с утра ни крошки во рту». «Я распоряжусь». Офицеры штаба батальона обедали в офицерском доме, где обычно проходили собрания и вечера. Причем обедали все вместе, от зеленого прапорщика до командира батальона. Так было заведено во всех батальонах и полках армии. Это способствовало единению офицерского корпуса и поддерживало дружескую атмосферу. Правда, сегодня общего застолья не получилось. Часть офицеров была послана с поручениями, часть выехала к границе, часть работала в штабе. Но это было в порядке вещей. Служба есть служба. Кроме Вернера и наемников, в большом помещении сидело всего двое. Прапорщик и обер-вахмистр. Вахмистры, кстати, имели доступ сюда, так как были командирами взводов или занимали иные офицерские должности. Обед был довольно простым по местным меркам. Всего 7 блюд, но вкусным и сытным. К столу подали и вино, но к нему почти не притрагивались. Ели не спеша, плотно. И вправду, кто знает, когда будет ужин. Через полчаса прибыли вызванные офицеры. Вместе с ними в штаб, где сидели Вернер и наемники, вошел заместитель командира 1-го батальона обер-ротмистр Гландер. «Господин обер-колонель», – отчеканил он, – «в поселок прибыл мэтр Аланес Вильдерк». Вернер явно знал этого мэтра, нахмурился. «Один. С охраной, но следом идет караван». Обер-колонель чертыхнулся и покачал головой. «Не вовремя. Чего он хочет?» «Видеть вас? Пусть подождет. Зови Бригана и Немеда». Офицеры отдали честь и встали напротив Вернера. Тот указал им на стулья. «Дело срочное и крайне важное». Сразу перешел он к делу. «Нужны 2 человека. 2 лучших солдата из тех, кто у нас есть, для выполнения особого задания. Королевского задания». «Что за задание?» – спросил Немед. «Надо сопроводить наших гостей через степь к побережью». Если бы обер-колонель сказал, что надо голыми руками перебить всех степняков, офицеры не были бы так удивлены. «Но через степь никто и никогда...» «Знаю, но тем не менее это надо сделать. Надо. Нужны люди грамотные, опытные, умеющие работать самостоятельно и готовые рискнуть. Прошу каждого назвать только одно имя». Бриган и Немед переглянулись. Командир говорит загадками, но его требование выражено предельно ясно. «Они будут знать, что им предстоит?» – спросил Бриган. «Будут», – ответил за обер-колонеля Герман. «Мы дадим им право выбора. Никого заставлять не станем». Ротмистр покосился на командира и отвел взгляд. Вздохнул. «Хэн Бертом», – произнес он через несколько секунд. Вернер одобрительно кивнул. «Бертома знаю. Действительно лучший охотник». Наемники посмотрели на обер-колонеля, и тот пояснил. «Мастер по захвату. Охотится на степняков. Несколько раз в одиночку вырезал мелкие разъезды. Кроме того, на личном счету 8 языков. Его группа уничтожила 9 банд». Характеристика более чем отличная. Но Герман все же спросил Бригана. «С нами на патрулирование выезжал один сержант, ловкий парень, и вахмистр его хвалил». А ротмистр улыбнулся краешком губ. «Это он и есть, сержант Бертом. Кстати, его скоро ждет повышение в чине». «С ним ясно», — сказал Вернер. «Немед, твоя кандидатура». Обер-ротмистр с ответом не спешил. Смотрел в окно, что-то прикидывая. Бриган подсказал. «Остат, прыткий парень, ты его все время хвалишь?» Немед качнул головой. «Остат женится, через 3 дня обряд. И потом он еще не отошел от ранения. Короткие вылазки, патрулирование под силу. Но долгая дорога, да еще через степь, может его свалить». «Да», — поддержал офицера Вернер, — «он отпадает. А капрал Мирт, опытнее его в твоем эскадроне не сыскать. Прекрасный фехтовальщик, наездник. Ему около 30, юношеской горячности нет, хладнокровен». «Пожалуй», — согласился Немед. «Тогда решено», — хлопнул по столу Вернер. «Сержант Бертом и капрал Мирт. Поговорите с ними и отправьте...» Он уловил кивок Германа и закончил. «Сюда. Обещайте премию в размере годового жалования, чины обер-вахмистров и при желании отправку на курсы прапорщиков. Кто-то из них женат?» «Митр обручен с девушкой, дочкой главы цеха ткачей», — ответил Немед. «Бертом холост», — сказал Бриган, — «но у него кто-то есть в поселке». «Хорошо». Обер-колонель повернулся к Герману. «Что-то добавите?» «При встрече». «Но, господа», — сказал Немет, — «четвером преодолеть степь нереально. У вас очень мало шансов». Герман кивнул и хмуро бросил. «Иного выхода нет. Большой отряд степняки засекут сразу, а малая группа имеет хоть какие-то шансы проскочить. Кстати, добавлю, полная секретность. Никто не должен знать, кроме этих солдат». «Все понятно». «Кто такой Вильдарк?» – спросил Кир, когда офицеры ушли. «О, – протянул обер-колонель, – это любопытный тип. Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что он самый наглый, самый хитрый и самый удачливый из перевозчиков. Это прожженное бестие умудряется выходить сухим из воды там, где остальные тонут. Он ведет дела со степняками и поселенцами, ходит под руку со смертью, но пока ему везет. Впрочем, ради справедливости замечу, он ведет дела честно, насколько это возможно в таком бизнесе». «Хорошая характеристика», — хмыкнул Герман. «С вашего согласия мы поприсутствуем при встрече. Кстати, что ему надо?» «Как всегда, информация. За нее он готов платить, не скупясь. Впрочем, сейчас узнаем». Со степью Хартемен торговал давно, как и вел войны. Несмотря на скудную растительность, нехватку воды и изменчивый, неблагоприятный климат, степь была довольно богата. Стада лошадей, рогатого скота, овец и шамкутов, местное название верблюдов, давали молоко, мясо, шкуры, шерсть. Водоемы одаривали рыбой, сады и рощи снабжали фруктами и деревом. В степи находили самородки белой слюды, драгоценный камень, обладавший, помимо прочего, уникальными целебными свойствами. Здесь же обитали песчаные драконы, пресмыкающиеся из рода варанов. Их кровь, язык, печень и сердце шли на производство лекарств. Из шкур, имевших особую прочность и эластичность, шили сапоги, ремни, пояса. Они шли на расхват среди знати. Кое-кто щеголял в жилетах из шкуры песчаного дракона, выдерживающей удар ножа. На севере степи были залежи металлов, на западе – месторождение серебра. Кроме того, в пустынных районах иногда находили удивительные предметы древности. Словом, степь бедной не была. С другой стороны, кочевники с охотой брали изделия из металла – зерновые, уголь, сахар, соль, одежду и обувь, упряжь, седла. С большой охотой брали бы оружие, но в Хартемене было строгое эмбарго на поставку огнестрельного оружия кочевникам. Гильдия торговцев была создана почти 100 лет назад. Оборотистые, хваткие купцы фактически монополизировали всю торговлю со степью. Их караваны доходили до самых отдаленных уголков степи. Товар либо обменивали по бартеру, либо продавали за серебро и золото. Цены тоже устанавливала гильдия, хотя за этим следила торговая комиссия, из-за чего иногда возникали судебные разбирательства. Караваны торговцев могли насчитывать до 30 повозок и телег. Такая ценность требовала хорошей охраны. Отряды стражи иногда доходили до 50 человек. Гильдия торговцев вела дела со всей степью, кроме оазисов. Поселенцы не желали отдавать свои товары за полцены жадным купцам. Они работали с гильдией перевозчиков. Перевозчики предоставляли транспорт и охрану и везли товары поселенцев в Хартемен, где их и продавали. На вырученные средства закупалось заказанное поселенцами по внутренним ценам королевства. Все были довольны и при выгоде. Конечно, гильдию торговцев это не устраивало. Их монополия на ведение дел со степью трещала по швам. Но поделать они ничего не могли. По крайней мере, законным путем. Поэтому в ход шли подкупы и взятки таможенной службе, чтобы те придерживали и конфисковывали товары поселенцев. Иногда сговаривались с отдельными племенами степи, и их воины нападали на караваны перевозчиков. Перевозчики в долгу не оставались и использовали те же методы. Торговая война то затихала, то вспыхивала вновь. Изредка обе гильдии объединяли усилия против контрабандистов. Те провозили в степь оружие, запретные товары, вроде пороха, пуль, свинца. Обратно ввозили песчаных драконов, белую слюду. Отдельные перевозчики и торговцы тоже не брезговали контрабандой, но редко с ней связывались. Слишком уж строгие наказания были за нее. Приехавший к Вернеру мэтр Аланес Вильдерг был в своем роде человеком универсальным. Начинал он 20 лет назад с мелкой контрабанды. Таскал через границу порох и свинец, обратно нес слюду, шкуры драконов и поддельные снадобья. Не брезговал войлоком, кумысом и зубами дракона, ценившихся в качестве любовных амулетов. Молодой Аланес прекрасно знал границу, имел несколько маршрутов и прикормленных таможенников. Дважды попадался, провел на каторжных работах 2 года и заработал хроническую простуду. Потом попробовал торговать легально, даже вступил в гильдию торговцев. Вошел в сговор с шайкой бандитов, состоявшей из изгнанных из племени кочевников, хартеменских грабителей и беглецов с каторги. Шайка обитала в приграничных районах степи, нападала на всех подряд, но особое внимание уделяла небольшим караванам торговцев. Информацией о времени и маршруте движения их снабжал Вильдерг. В конце концов шайку разгромили, уцелевших пытали огнем и железом, и вызнали имя наводчика. В гильдии торговцев такие вещи не прощали. Вильдерг бежал, 2 года просидел в глухом углу, потом объявился вновь. Начал потихоньку восстанавливать старые связи, однако быстро попал на крючок полиции. Выбор у него был небогатый. Каторга лет на 10 или выдача гильдии, жаждавшей мщения. Аланес выбрал сотрудничество с полицией и несколько лет исправно снабжал их информацией. Затем произошла какая-то темная история с убитым начальником отдела полиции, сгоревшим зданием городского управления и исчезновением нескольких мелких агентов. Вильдерг вроде бы погиб, по крайней мере о нем долгое время ничего не слышали. И вот, наконец, он всплыл 5 лет назад уже в качестве перевозчика, состоящего в гильдии. Вдруг стал почтенным купцом, надежным партнером и солидным компаньоном. Женился на дочери дворянина, получил титул барона, правда, без внесения в дворянскую летопись. Вернер знал Вильдерга хорошо. Знал, что тот, несмотря ни на что, продолжает понемногу приторговывать запретными товарами, что имеет какое-то отношение к поддельным лекарствам. Но закрывал на это глаза, вернее, пока не ловил купца за руку. А Вильдерг уже по личной инициативе сотрудничал с пограничным командованием и делился добытой в степи информацией. Несколько раз эта информация помогала перехватывать отряды степняков у границы. 3 раза ловили контрабандистов и как-то взяли чиновника таможни, получавшего взятки за помощь при провозе запрещенных предметов. В общем, перевозчик был полезен. Хотя Вернер с удовольствием бы прихлопнул его, как змею. Но терпел. Политикос. Аланес Вильдерг оказался здоровым, плечистым молодцом лет 45. Фигура подтянутая, рожа румяная, улыбка в 32 зуба. Причем один золотой. Одежда смешанного стиля, армейские шаровары, шелковая рубаха на выпуск, халат до колен. На ногах сапоги из кожи песчаного дракона. На безымянном пальце правой руки кольцо с бриллиантом, на шее золотая цепочка. В руке четки мутно-белого цвета. На поясе, тоже из дракона, кинжал с затейливой рукояткой. Ножны обшиты замшей. При виде Вернера перевозчик развел руками, словно хотел обнять офицера. Улыбка засверкала еще ярче. Он цветисто приветствовал обер-колонеля и не замедлил поздравить его с повышением по службе. Хотел было преподнести подарок в знак уважения, но Вернер не позволил. Сухо кивнул и указал на стул, и сразу спросил, что надо визитеру. Вильдерг бросил внимательный взгляд на наемников. Этих людей в странной одежде он никогда не видел, но их присутствие говорило об особом доверии со стороны Вернера. Суть визита стала ясна быстро. Почтенный купец привел большой караван из Казанрика и хотел бы выйти в степь. Путь лежал к оазисам Барбанда, Челяточи и дальше к Песчаному и Белому. Товар богатый, охрана солидная, но Вильдерг опасался появления у границы крупных отрядов степняков. Если бы господин обер-колонель помог ему и рассказал, правда ли то, что говорят о возможном нападении. В принципе, ничего особенного Вильдерг не спрашивал. Однако обер-колонель ответил не сразу. Этот почтенный вряд ли упустит случай узнать как можно больше. И не о степняках, а об армии. Количество сил у границы, какие части стягивают в преддверии вторжения, места сосредоточения, предпринимаемые меры в тылу. Такие сведения дорого стоят, и кочевники отвалят за них хорошую сумму. Вильдерг не враг стране, по крайней мере не явный, но свою выгоду не упустит. И обер-колонель весьма осторожно рассказывал о ситуации, тщательно дозируя информацию. За весь разговор наемники не произнесли ни слова, но слушали очень внимательно. Правда, перевозчик ничего особенного не сказал, да и Вернер не баловал откровениями собеседника. А когда Вильдерг ушел, вновь усладив слух изысканными благодарностями и поздравлениями, Герман повернулся к обер-колонелю. «Он у вас на крючке?» «Не совсем», – протянул старший офицер. «Но в сотрудничестве не отказывает. Торговцы и перевозчики – хорошие источники информации. Мы многое узнаем от них». «Часто отправляете с караванами своих людей?» – спросил Кир. Вернер вдруг замялся. «Это секретная информация». «Что?» «Извините», – тут же опомнился Вернер. «Я что-то устал. Голова плохо соображает». «Нет, мы отправляем нечасто. А тайный департамент вербует осведомителей и агентов из числа работников, охранников, помощников купцов». «Значит, практика посылки своих людей есть», – довольно кивнул Кир. «С Вильдергом людей отправляли?» «Да, два раза». «Ты хочешь, – догадался Герман, – поехать с ним?» «Лучший вариант. Сразу решаем проблему проезда через степь. Безопасности, пути и хорошей легенды». «А он не сдаст?» – спросил Герман Вернера. Но за того ответил Кир. «Пусть попробует. Семью под нож его самого на медленном огне изжарят. А прежде я ему яйца отрежу и заставлю сожрать». Обер-колонель выслушал эту тираду с каменным лицом. Судя по виду, Киру он поверил. И Вильдергу лучше поверить тоже, во избежание страшной перспективы. «Я переговорю с ним», – ставил Вернер. «Он даст согласие. И молчать будет. Это не в его интересах». «Точно», – хмыкнул Герман и покосился на друга. Кирилла иногда заносит, но в целом он прав. Предательство прощать нельзя. Выбранные ротмистрами солдаты явились, как и было приказано, к конюшне у штаба батальона. Здесь их и нашли наемники. Герман кивнул Бертому и с любопытством посмотрел на капрала Мирта. Среднего роста, мускулистый, с длинными руками и широкими кистями. Лицо обожжено солнцем и ветром, глаза чуть прищурены. Капрал был в обычной полевой форме, из оружия только сабля и кинжал. «Вы знаете, кто мы?» – спросил Герман. Солдаты кивнули. «Вам уже сказали, что за задание и какие награды ждут?» Опять два кивка. «А теперь забудьте об этом. Наша главная задача – добраться живыми до края степи. Остальное не так важно. Мы поедем с караваном Вильдерга, вы его должны знать». «Знаем, господин советник», — ответил Бертом. «Отставить советника», — скомандовал Ветров. «Мое имя Герман, моего друга зовут Кирилл. Обращайтесь к нам по именам. Никому не надо знать, кто мы и откуда». «Ясно. Я хотел сказать, что караваны не ходят до конца степи». «Я знаю». «Стоп, что ты сказал?» «Караваны доходят только до оазиса Белый», — пояснил сержант. «Дальше им хода нет, степняки запрещают. Вернее, поселенцы». «Так степняки или поселенцы?» — уточнил Кир. «И почему?» По словам солдат, караваны торговцев и перевозчиков действительно доходили только до оазиса Белый. За ним начиналась запретная земля. Степняки внимательно следили за табу и строго наказывали тех, кто хотел проникнуть туда. Точной причины такого запрета толком никто не знал, но торговцы полагали, что все дело в элементарном желании степняков не допустить любые контакты Хартемена с побережьем. Ясно, что кочевники и поселенцы торговали с живущими у моря. Они перепродавали привезенные оттуда вещи, но говорили об этом весьма неохотно. Также ясно, что и товары Хартемена попадали на побережье, видимо, по завышенной цене. Прямая выгода от такого положения дел видна невооруженным глазом. А так как Хартемен не имел возможности проложить дорогу силой, все мирились с запретами. «Сколько от оазиса Белый до конца степи?» – спросил Кир. «Приблизительно 90 лиг», – ответил Бертом. «Но это не точно». «Может, чуть меньше», – вставил Мирт. «Я один раз был там. Во второй год службы. Командование посылало 3 солдат с караваном перевозчиков под видом охраны. Нас тогда на границе не знали, купцы не возражали. По словам одного парня, сына Бека Кочевья, они доходили до границы степи. Там была какая-то огромная стена, перегораживающая дорогу. К стене не пошли. Почему? Не сказал». Наемники переглянулись. «Это что-то новенькое». «Великая побережная стена, что ли?» — хмыкнул Кир. «Восьмое чудо света?» «Очень может быть», — не поддержал веселье друга Герман. «Защита от степняков. Построили когда-то». «Брось, с китайской-то до сих пор не разобрались. То ли афера, то ли подделка поздних веков. Вон, кто-то додумался сказать, что ее вообще в середине 20 века построили. А здесь-то откуда такая стена?» «А, да хрен с ней», — махнул рукой Герман и повернулся к солдатам. «Словом, вы поняли, что от вас требуется. На сборы вам час. Сами решайте, что брать и сколько, и ждите нас в казарме. Мы уточним, когда уходит караван. Ясно? Идите». Бертом и Мирт отдали честь и поспешили к себе. Герман посмотрел им вслед и спросил Кира. «Как думаешь, не подведут?» «Поживем, увидим», – пожал плечами тот. «Во всяком случае, они похожи на опытных солдат. Да и Вернер с ротмистрами врать не станут. В конце концов, их задача проста – помочь нам миновать степь. Дальше уж сами». «Сначала доживем до этого дальше», – вздохнул Герман. «Потом и говорить будем. Пошли. Надо решить вопрос с караваном».